О фантазиях Толика. «Ты будешь смеяться, — сказал Арчи, — но фантазии у Толика и впрямь маловато. Что такое манеры, он, как вы заметили, не понимает. Одеваться не умеет, даже вкуса к еде у него нет. Его с трудом убедил, кстати, не без помощи этой идиотки Аби, не ходить каждый день в Макдоналдс. Он там завтракал, обедал и ужинал. С детства, видно, вкуса к жизни не привили. Я у него бывал пару раз в гостях, сидел с его родителями». «Ну и как?» — вяло спросил Перельман. «Как-как?» — немного раздраженно отозвался Арчи. «Рожи протокольные. Мамаша парикмахер, отец врач-уролог. Конкретный такой, как он сам себя называет. Постоянно с бутылем. Включили телевизор, уткнулись». «Злые вы!» — плаксиво вмешался Слива. «Уйду я от вас!» «Сливочка!» — погладил его по голове Арчи. «Куда ж ты пойдешь, мой хороший? Мы с Андрюшей тебя любим, верно, Андрюша? Больше жизни». «Вот, видишь», — кивнул в мою сторону Арчи, — «больше жизни. Иди лучше в комнату поешь. Сыра хочешь?» Слива всхлипнул. «Мужчину хочу, Арчи». «Потерпи», — ласково отозвался Арчи и, взглянув на меня, добавил, — «Андрей не по этой части». «Да», — расстроился Слива. «Да», — подтвердил Арчи. «И Толи, кстати, тоже. Знаешь что, Слива, сходи-ка ты в комнату, притащи сюда бокалы, а у меня в холодильнике еще бутылка есть». Слива, покачиваясь, вышел. — Что я там говорил? — Забыл уже. — Что у Толика фантазии нет, — напомнил я. — Действительно нет. И Арчи, зачем-то понизив голос, быстро стал рассказывать все то, что ему удалось разузнать о жизни Толика. По его словам, выходило, что Толик и впрямь какой-то набитый дурак или досадный клоун, лишенный цирковой фантазии. Он обучался финансам в одном питерском вузе, но не завершив образование, устроился в международный посреднический орган, как-то связанный со здравоохранением. Арчи точно не помнил. Потом один известный московский рекламщик в благодарность за то, что отец Толика избавил его от хронического урологического заболевания, устроил Толика на должность директора отдела рекламы в Санкт-Петербургский филиал корпорации, выпускавшей и распространявшей косметику. Оттуда Толика уволили после двух неприятных инцидентов. На торжественном фуршете, организованном по случаю юбилея корпорации, Толик внезапно так оглушительно чихнул, что директор, выступавший с официальной речью, от неожиданности вздрогнул и вынужден был прерваться. Вдобавок Толик уделал соплями платье, стоявшей рядом с ним известной французской актрисы, приглашенной в качестве почетного гостя. Актриса, — рассказывал Арчи, — закатила истерику, заперлась в дамской комнате и не желала оттуда выходить почти целый час, и визжала, что такой свинья в жизни не видела. Толика должны были уволить, но сделали только строгое предупреждение. Директор не хотел ссориться с влиятельным рекламщиком, и однако посоветовал Толику реабилитироваться. Как раз нужно было снять ролик, рекламирующий крем от морщин. И Толику настоятельно рекомендовали взять отделы под личный контроль, проследить весь ход съемок от и до. Толик договорился с рекламным агентством, которое предложило ему режиссера и съемочную группу, но режиссеру он поставил условие — ролик будут снимать по его, Толика, сценарию. Режиссер согласился, но, прочитав сценарий, Толика пришел в ужас. Толик оставался непреклонен. Либо режиссер принимает его условия, либо он найдет ему замену. В результате деньги и выгодный контракт взяли верх над здравым смыслом, и ролик был снят. Толик очень гордился своим детищем и считал его невероятным достижением рекламной мысли. Ролик изображал буквально следующее. На экране появлялась то ли молодящаяся старуха, то ли преждевременно состарившаяся молодая женщина с неестественно глубокими морщинами на лице. В легком летнем платье она выходила на лесную поляну и начинала петь под музыку «Куда уходит детство, в какие города и где найти нам средства, чтобы вновь попасть туда?» Внезапно тут музыка смолкала. На поляну убегал молодой человек в футболке и шортах и, обращаясь к зрителям, громко объявлял: «Средство найдено! Это чудодейственный крем!» Произнося название крема, он доставал из кармана баночку, открывал ее и протягивал женщине. Та легонько зачерпала крем указательным пальцем, а потом прикасалась к своему лицу, которое оператор показывал крупным планом. Морщины тотчас же разглаживались, и пожилая женщина становилась молодой. Толику, — говорил Арчи, — рассказывали, что, просмотрев ролик, директор 2 часа не мог прийти в себя. Он глотал успокоительное и кричал, что баллонка его тещи, да нет, даже жопа этой баллонки снял бы и лучше, и что пусть этот кретин Толик на глаза им больше не показывается. Толику пришлось уволиться, и он полгода сидел дома без работы. Потом тот же московский рекламщик устроил его на колбасное предприятие в рекламный отдел с заместителем директора. «Толик сказал, работы там почти нет», — закончил Арчи свой рассказ. «Народ колбасу всегда покупает. Знаешь, сиди себе, получай зарплату и бумажки перекладывай». «А мне понравилась идея клипа», — сказал я. Арчи поглядел на меня сукоризной. «Андрюша, не разочаровывай нас». «Кстати, дорогие мои, завтра...» Арчи открыл холодильник и достал оттуда бутылку красного вина. «Завтра мы будем иметь счастье лицезреть лучшую половину Толика». «Это счастье, стало быть, будет весь вечер иметь нас», — мрачно съязвил Перельман. «Андрюша, там с тобой рядом штопор на подоконнике». «Он что, с женой придет?» — спросил я, протягивая Арчи штопор. Арчи взял штопор, скептически вздохнул, принялся было открывать бутылку, но вдруг остановился и поднял голову в мою сторону. — Чего? — не понял я. — Понимаешь, Андрюша, когда люди достигают такого положения в обществе, как Толик, они ездят в гости не с женами, а с любовницами. Законными любовницами, так что Толик привезет к нам свою подругу, а жена его дома сидит с ребенком, нянчится. — У него есть ребенок? — с ужасом спросил Перельман. — У Толика? Как такое быть может? — И жена, ты что, ее видел? — Видел, — кивнул Арчи. Он снова взялся за бутылку. — Ну и как? — Да никак. Такая же, как сам Толик. Жирная, неопрятная, стесястая, этакий перевозной молокозавод. И где они друг друга находят? — Где, где? — На колбасном предприятии, — хмыкнул Перельман. Арчи открыл, наконец, бутылку, вывинтил пробку из штопора и отложил ее в сторону. — Знаешь, Женя, — сказал он, — и ты, Андрей, — я призываю вас обоих проявить когнитивную зрелость. Толик — финансовое будущее нашего общения. Согласитесь, все-таки полезнее есть красную икру и мидии, чем сосиски с макаронами. — Полностью присоединяюсь, — быстро сказал я. — Молодец, — похвалил мне Арчи. — Настоящий декадент всегда должен быть бодр. Предлагаю за это выпить и вернуться к гостям. Господи, где слива с бокалами? Сколько его можно ждать?